Ты изменил мой привычный образ мыслей, мои чувства, мое привычное поведение. Джиллиан сжала губы. Докадывался ли он, насколько сложно ей было сейчас изливать перед ним душу? Она откашлялась, убеждая себя, что это не важно. Она собиралась дойти до конца. Раньше я никогда не вешалась на мужчину. — А ты именно это и делаешь? Трейс достал сигарету, но лишь покрутил ее между пальцами. Он хотел вести себя легко и непринужденно, забавляясь этим разговором, но тело сжало странная боль. Это очевидно всем, кроме тебя. Ей пришлось встать и снова начать беспорядочное движение по комнате. Почему ей всегда приходится вымаливать любовь, вступать в переговоры о чувствах? Я не требовала от тебя обязательств, хотя ей этого хотелось. Я не просила о залоге любви и верности, но если бы он попросил ее об этом, она с радостью бы согласилась. Я лишь просила быть честным, чтобы переспать с тобой. Сигарета сломалась в его руке, и Трейс нервно швырнул обломки в пепельницу. Я уже объяснил, почему это невозможно. Ты наговорил кучу глупостей о том, какие мы разные. Я не хочу, чтобы ты был моим двойником. Она торопливо перевела дух, пытаясь успокоиться. Я хочу, чтобы ты стал моим любовником. Желание, охватившее его, стало таким сильным, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы с притворно равнодушным видом неторопливо приблизиться к ней. Он все сделал бы быстро, — пообещал себе Трейс. Он все сделал бы жестко и спас бы их обоих. Быстрая, горячая схватка в постели без каких-либо условий. Приятный секс без красивых слов. Джиллиан покраснела, но спокойно выдержала его взгляд. «Я и не ожидала от тебя красивых слов». «Отлично, потому что у меня их нет». Он запустил пальцы в вырез ее блузки и притянул ее к себе. Джиллиан дрожала. «Прекрасно. Ее страх сильно упростит дело. Что-то ты не в ладах с собой, док. Одноразовое ночное приключение вовсе не в твоем стиле». Джиллиан изо всех сил сдерживалась, чтобы не отшатнуться от него. «А какая разница? Ты говорил, что хочешь меня?» «Да. И, возможно, я бы воспользовался ситуацией, показал бы тебе небо в алмазах, но, милая, ты же сущее дитя. Если я когда-нибудь задумаюсь о милом домике в сельской местности, то обязательно тебе позвоню. А пока ты просто не в моем вкусе». Как он и ожидал, это была увесистая пощечина. Джиллиан отшатнулась и стремительно направилась в свою комнату. Взявшись за дверную ручку, она услышала, как он наполняет стакан. «Всю свою жизнь, — думала Джиллиан, охваченная внезапной яростью, — она безропотно принимала подобную незатейливую критику. Постепенно она просто привыкла к ней. Но теперь она стала взрослой женщиной». Джиллиан распрямила плечи. «Я сама себе хозяйка, — зло подумала она и снова направилась к двери. Настало время перестать тушеваться или убегать и рискнуть, чтобы добиться своего». Трейс отхлебнул теплые виски и приготовился к очередному спору. Он предпочел, чтобы Джиллиан, хлопнув дверью, удалилась в свою комнату, но, похоже, она сдаваться не собиралась. Но если ей так надо, он разрешит ей выпустить пар. Трейс поднял стакан и едва не подавился виски. «Что, черт подери, ты делаешь?» Джиллиан спокойно расстегивала блузку. «Доказываю, что ты не прав. Прекрати». Блузка соскользнула на пол, и Джиллиан медленно потянулась к застежке на брюках. «Черт возьми, Джиллиан, надень рубашку и убирайся отсюда!» Она переступила через брюки. «Волнуешься?» На ней оказалась короткая ночная сорочка, без кружева и оборок. Длинные стройные ноги отливали молочной белизной. Несмотря на виски, у него вдруг ужасно пересохло в горле, и я не в настроении терпеть твои фокусы. Он дрожащими руками потянулся за сигаретой. Ты определенно волнуешься. Джиллиан откинула назад густую копну волос. Бретелька сорочки лениво соскользнула с ее плеча, когда она медленно двинулась к нему. Ты совершаешь ошибку. Скорее всего. Она встала прямо перед ним, и последний луч дневного света озарил ее волосы и лицо. Но это будет моя ошибка, не так ли? Он никогда не видел в своей жизни что-то более прекрасное. Он никого и ничего не желал так неистово. И он был уверен, что ничего так сильно не боялся, как этой хрупкой, восхитительной, полуобнаженной женщины с глазами цвета нефрита и волосами, подобными бушующему пламени. «Я не собираюсь к тебе прикасаться». Он осушил свой стакан, его рука дрожала, и это утвердило ее в своих силах. «Хорошо. Тогда я прикоснусь к тебе». У нее не было инструкции или стандартной формулы, которую она уже опробовала. Конечно, у нее был опыт общения с мужчинами, но работа, отнимающая много времени и сил, а также строгое воспитание, этому общению не благоприятствовали. Но сейчас она вдруг почувствовала, что в этой ситуации ей не помог бы опыт предыдущих встреч с мужчинами. Сейчас все было по-другому. И вот, полагаясь на интуицию и собственное желание, она подошла ближе. Ее прикосновения казались более уверенными и спокойными, чем у него, когда она провела кончиками пальцев по его груди. Глядя прямо ему в глаза, она наслаждалась ощущением его твердых мускулов, лаская его плечи. Ей пришлось привстать на цыпочки, чтобы дотянуться до его губ. Ее нежные губы, словно уговаривая, осторожно прижались к его губам. Прильнув к нему, она ощутила, как сильно бьется его сердце. Все его тело подобралось, словно в ожидании удара. Он потянулся к ней, но огромным усилием воли заставил себя остановиться и вместо этого ухватился за комод, стоявший у него за спиной. Он думал, что изучил ее достаточно хорошо и, проявляя невнимание, оскорбит ее и заставит отказаться от своей затеи. Таким образом, он обезопасит ее от себя, но он не учел того, что она понимала его гораздо лучше, чем он ее. Нежно касаясь губами его губ, она осторожно расстегивала его рубашку, чтобы свободно касаться его тела. Ее сердце бешено колотилось, глаза застилал туман, из губ слетали нежные слова ободрения. Опытная соблазнительница не могла бы поступить лучше. —